Той ночью пожилой полицейский по имени Ясутаро Мори все-таки прибыл из деревенского полицейского участка, но мне показалось, что проведенный им опрос не очень способствовал прояснению картины дела. Я предполагал, что он станет допрашивать всех по очереди в отдельной комнате, но он ограничился тем, что собрал всех бодрствовавших в гостиной для общей беседы. Казалось, он даже не думал о том, чтобы попытаться раскрыть дело самому. К сожалению, ни Сатоми, ни мать с ребенком не присутствовали. В гостиной собрались лишь участники тушения пожара. Кроме них была только одна женщина в белом халате поверх ночной рубашки. По всей видимости, жена Кадзуо. На ней не было никакой косметики, только крем блестел на лице. Супруги выглядели расстроенными, и Кадзуо не представил мне свою жену. «Итак, жертва Сатико Хисикава. Кто она?» Он отложил ручку, которой делал заметки, надел на нос очки и оглядел всех присутствовавших по очереди. «Она из Киото. Играла на кото музыку сокёку в стиле икута», — ответил мрачным голосом хозяин. «Сокёку, сокёку, что это?» «Это музыка для кото. Я мало что знаю об этом, но специалисты, знатоки кото, не говорят, как мы все, музыка для кото. Они называют ее сокёку». «А, понятно. Значит, сокёку. И как долго она здесь жила?» «Полагаю, прошло уже около месяца». «Точно. Она, помнится, приехала сюда 26 февраля. Значит, прошел месяц и 4 дня». «Так, 26 февраля», — сказал пожилой полицейский, потирая сонные глаза и продолжая водить ручкой в блокноте. «А раньше она здесь бывала? Почему она сюда приехала? Она ваша знакомая?» «Бывший хозяин заботился о ней, и она часто здесь бывала». «Сколько ей лет?» 25 или 26, наверное». «Неужели ей действительно столько?» — подумал я про себя. На вид она казалась моложе. «Она всегда была одна?» «Да. Да, жила здесь одна». «Бесплатно или платила за жилье?» — спросил полицейский, хотя это, похоже, не имело большого отношения к делу. «Прошлый хозяин велел нам не брать с нее денег, но мы решили брать плату у ее родителей», — ответила жена Инубо. По ее лицу было видно, что она шокирована происшедшим сильнее мужа. «Так что, она приезжала сюда поправить здоровье?» «Это она сама так говорила», — сказал Кадзуо Инубо. «А что с ней было?» — спросил полицейский и снова поднял глаза. «Нет, ничего такого заметно не было, и с дочерью она всегда нормально разговаривала», — сказал хозяин. «Так отчего же она приезжала подлечиться?» «Я толком не знаю, но она вроде говорила про нервное истощение», — сказал он, и жена подтвердила его слова кивком. «Так, она не говорила, что кто-то пытается ее убить или преследует?» «Я никогда такого не слышала», — сказала жена хозяина. «И не выглядела испуганной?» «Вовсе нет. Была веселой», — сказал муж, — а жена поддержала его кивком. «У нее были враги?» Хозяин скрестил руки на груди и задумался. «Нет, я не думаю». «А знакомые были в этой деревне?» «Никого. Наверное, только мы». «Если так, получается, что она никого не знала, а на нее ни с того ни с сего почему-то напали и убили», сказал полицейский, и все неуверенно закивали. «Так почему же все-таки?» Полицейский остановился и вопрошающе оглядел всех вокруг. Его глаза заморгали. Он с трудом боролся со сном. «У кого-нибудь в этом доме есть пистолет или ружье?» «Да откуда же?» «У меня никакого оружия нет», — сказал хозяин. «Может, у кого-нибудь в деревне?» — спросил полицейский. «Уверен, что ни у кого нет», — ответил хозяин. Некоторое время царило молчание. «Получается, это проклятие», — проворчал Мория. «Не говори глупостей», — буркнул хозяин. «В чем состоит проклятие?» — спросил полицейский, но никто ему сразу не ответил. «Надо бы спросить господина Адати из храма Хосензи или Футагоему из Секунайкё», — сказал Мория через некоторое время. «Ну и что ты хочешь услышать в Хосензи?» «Думаю, они скажут, что это, вероятно, проклятие Муцуо», — сказал Мория. «Болтаешь всякую чушь», — сказал хозяин, и пожилой полицейский фыркнул. «В любом случае, завтра приедут детективы из полиции префектуры, так что сейчас просто ложитесь спать, и завтра никуда не уходите», — сказал офицер, захлопнув блокнот. Миролюбивый допрос завершился. Он даже не спросил нас, кто мы такие. Ему просто очень хотелось спать, и он мечтал поскорее вернуться домой. Я думал воспользоваться этим допросом, чтобы узнать имена всех гостей, остановившихся в Рюгатые, всех домочадцев и слуг в гостинице, поэтому специально приготовил блокнот и стал ждать, но ничего из этого не получилось. Значит, нужно ждать завтрашнего дня. Указание никуда не ходить в ожидании начала расследования полицейскими из префектуры явно относилось и к нам с Кайо, поэтому мы должны были остаться в этом особняке. Не только я отметил это про себя, но и наш хозяин Инобу, должно быть, тоже так его понял. Он жестом подозвал Морию и указал на нас двоих. «Комнаты Урайта Нома и Макия Нома сейчас свободны. Там наверняка найдется какая-нибудь постель, так что я позволю им там переночевать». Нам было ясно, что говорил он это с таким выражением, как будто у него не было другого выбора. Так, благодаря пожару и Сатико Хисикаве, у нас появилась возможность устроиться сегодня на ночлег. Мы взяли наши дорожные сумки и в сопровождении Мории вышли в коридор, застеленный бамбуковыми циновками. Оттуда нам было видно, как офицер Мори медленно забрался на прочный черный велосипед, оставленный у угла здания, и покатил спать. Откуда-то послышалось утиное кряканье. Чтобы войти в здание, где были комнаты для гостей, нам пришлось подняться по трем каменным ступенькам с переходной площадки. Подняв глаза, я увидел старую табличку с надписью «Рютайкан», освещенную светом голой лампочки. Перед лицом висела тонкая паутина. Оглянувшись, я увидел, что рядом с выходом из здания, в котором мы только что были, висела небольшая табличка с вертикальной надписью «Рюбикан». А длинное здание, куда мы направлялись, называлось «Рютайкан». По указанию Мории мы переобулись в тапочки, стоявшие в шкафу для обуви, и почувствовали, что в коридоре холодно. Без тапочек ноги бы замерзли. Сделав несколько шагов по коридору, я стал его разглядывать. Пол и стены были из старого дерева. На темном потолке толстые черные балки и панели между ними освещались желтоватым светом висящих в ряд голых лампочек. Однако, вероятно, из-за того, что была уже поздняя ночь, включена была только треть из них. То есть после включенной лампочки две были выключены, потом снова шла включенная, потом опять две не горели и так далее. От старого дерева под их лучами исходил запах пыли и постоянной сырости. Мория быстро пошел по коридору впереди нас. Он предложил взять наш багаж, но я отказался, поскольку было бы неправильно отдавать ему вещи, ведь он уже не был служащим гостиницы. Хотя, честно говоря, в глубине души мне хотелось, чтобы он помог. Мы устали от недосыпа, долгого путешествия, а также из-за волнения в связи с убийством и пожаром. Ведь уже поздняя ночь, страшно хочется спать, кружится голова. Казалось, что руки вот-вот вывихнутся под весом багажа. Ноги одеревенели, и так хотелось спать, что я был готов упасть в коридоре. Однако, несмотря на мое физическое состояние, необычное устройство Рютайкана заставило меня проснуться. Если раньше я забывал о голоде из-за стресса, усталости и сонливости, то сейчас я забыл о своей усталости и сонливости из-за самого здания. Коридор был узкий, как упоминалось ранее, с дощатым полом, который содержался в хорошем состоянии и блестел, хотя гостиница и не работала. Возможно, причина этого заключалась в том, что его много лет тщательно полировали до ее закрытия. Даже сейчас его было достаточно натереть пару раз, чтобы вернуть былой блеск. Ступать по нему нужно было осторожно, чтобы не поскользнуться. Но была еще одна очевидная причина ощущения, что здесь легко упасть. Дело в том, что этот очень хорошо отполированный коридор все время шел на подъем. Это было очень странное ощущение. Я, конечно, сразу заметил, что коридор полого поднимается вверх, но сначала подумал, что он скоро выровняется. Голова мне подсказывала, что надо немного потерпеть, и можно будет снова идти по ровной поверхности. Однако время шло, но мы так и не добрались до ровного места. Коридор все продолжал подниматься, сохраняя постоянный пологий наклон. Мне никогда раньше не приходилось ходить по такой наклонной поверхности внутри искусственного сооружения, особенно в зданиях в японском стиле. Это был действительно необычный опыт. Более того, этот ведущий вверх коридор понемногу заворачивал вправо. Медленно поднимаясь по нему, мы одновременно поворачивали правее и правее. Угол его подъема, по моим ощущениям, казался постоянным, но угол поворота понемногу менялся. Все комнаты для гостей находились по левую сторону коридора. По правую комнат не было. Мне показалось интересным, что правая часть коридора была совершенно открытой. Там не было ни стены, ни дверей. Только выстроились в ряд столбы, обдуваемые ветром. Летом такая немудренная конструкция легко продувается и позволяет сохранить прохладу. Но зимой здесь, конечно, должно быть холодно. Да и в ту мартовскую ночь в коридоре было ничуть не теплее, чем снаружи. И я совсем не уверен, что летом здесь рай. Здание одиноко стоит посреди леса в горах, поэтому на свет лампочек, висящих под потолком вдоль всего коридора, наверняка собираются все лесные насекомые, от которых нет спасения. В общем, место, по которому мы шли, правильнее было бы назвать не коридором, а террасой. Наверное, она была предназначена для защиты от дождя. Желая найти подтверждение этой догадки, я посмотрел на пол справа от себя и увидел, что по краю его вырезано углубление. Такое же углубление шло сверху, вдоль всего потолка. Видимо, в эти углубления вставляются раздвижные двери. Без них зимой здесь наверняка невыносимо холодно. А летом досаждают насекомые. Изначально здесь было много дверей. Должно быть, их оставляли открытыми только на день. Но сейчас, когда слуг нет, а возможно и потому, что большинство дверей сломано, двери с правой стороны сняли. Наверное, на таком склоне двери закрывались неплотно. Возможно, рюгатой закрыли как раз потому, что для ухода за ним требовалось слишком много сил. Я подумал, что это не терраса, а коридор, потому что справа, рядом, в продуваемом всеми ветрами пространстве, шла высокая каменная кладка. Она закрывала обзор с правой стороны, и я принял ее за черную стену коридора. Оказалось, я ошибся. И, возможно, из-за этой каменной стены воздух в коридоре был таким влажным. По мере того, как мы продвигались по коридору, а точнее, по мере того, как поднимались по нему, эта каменная стена постепенно становилась ниже, а за ней стала видна клумба. За клумбой шел широкий, слегка волнистый газон. Таким образом, идя по коридору, мы оказались над садом. Сад был разбит во внутреннем дворе. Даже в темноте ночи я заметил, что на его клумбах растут какие-то цветы. Сезон еще не наступил, поэтому до полного цветения было пока далеко, но все же запах сырой каменной стены сменялся приятным ароматом растений. И в поле зрения была уже не стена, а широкое пространство. И вот уже в этом ночном пространстве цепочка голых лампочек, понемногу поднимаясь вверх, нарисовала плавную дугу, уходящую вправо. Ее было хорошо видно на противоположной стороне двора. Туман становился гуще. Его тоже желтовато подсвечивали своими лучами голые лампочки. В саду, в центре клумбы, тускло светил желтый садовый фонарь. Слабый запах старой древесины, как в антикварной лавке, и запах влажного тумана, смешавшийся с ароматом растений, запах далекого леса, слабо мерцающий в неповторимой атмосфере ночи свет. Из-за усталости мне казалось, что все это происходит в каком-то неизвестном эфемерном царстве на краю земли. Я боялся вот-вот потерять рассудок, и не только из-за сонливости, но из-за какого-то неведомого искушения. И только многолетняя привычка к таким вот ощущениям заставляла меня идти дальше. Вероятно, то же самое чувствовала и шедшая рядом Кайо. Она молчала, также, кажется, ошеломленная тем, что нас окружало. Комнаты, тянувшиеся по левой стороне, производили странное впечатление. По какой-то причине двери в них были тростниковые. Они были сделаны из плотно скрепленных друг с другом вертикальных стеблей тростника на деревянной раме. Летом эти двери дают ощущение прохлады, но поздней мартовской ночью глубоко в горах от одного их вида пробирал холод. Разумеется, такими были только двери, выходящие в коридор. За ними находились вторые, вполне обычные раздвижные двери. Возможно, изначально летние и зимние двери меняли в зависимости от сезона. Но сейчас, когда гостиница закрыта, в комнатах так и остались летние. Думаю, даже замена тростниковых дверей на деревянные вряд ли могла дать достаточно тепла. Ведь над входом в каждую комнату между потолком и дверью была установлена рамма с резным изображением дракона. Рамма — ажурная деревянная перемычка, соединяющая под потолком столбы в традиционных японских домах. Я не знаю, как правильно называются способы обработки дерева, но так или иначе, когда в сплошной доске вырезают изображение дракона, в ней возникают сквозные отверстия. Благодаря этим отверстиям во всех комнатах Рютэйкана хорошая вентиляция. Раммы тянутся во всю ширину комнат, поэтому пространство у потолка с левой стороны коридора представляет собой сплошной резной пояс. Благодаря этому нет необходимости специально проветривать комнаты, так что летом, наверное, это полезное устройство, а вот в остальные времена года. У входа в каждую комнату рядом с тростниковой дверью висели таблички с их названиями. Например, «Агире Нома» или «Касиваба Нома» или «Ункаку Нома». В традиционных японских гостиницах комнаты для постояльцев различают не по номерам, а по названиям. Для меня, человека в этих вещах не очень сведущего, было загадкой, почему у комнат такие странные названия. Я слишком устал, чтобы об этом спрашивать, а шедший впереди Мория тоже молчал и торопился, не пытаясь ничего объяснить. Однако, благодаря этим тростниковым дверям, комнаты по левой стороне коридора смотрелись еще более экзотично. В некоторых комнатах за тростниковой завесой тускло светились, кажется, бумажные фонарики. Это напомнило мне то ли выставку мрачных кукол из хризантем, которую я видел в детстве, то ли декорации из бантюсара Ясики или Юцуя Кайдан, построенные внутри дома с привидениями в парке развлечений. И чувствовал я себя так, будто опасливо иду по такому дому. Примечание. Бантюсара Ясики, Юцуя Кайдан. Пьесы театра Кабуки. История о призраках, мести и карме. Конец примечания. После каждых 4-5 комнат был туалет. В конце концов, мы дошли до комнаты с табличкой с надписью «Ураэта Нома». Поскольку она предназначалась Кайо, я, наконец, освободился от ее багажа, который так долго таскал. Кайо взяла свою сумку и быстро посмотрела на меня с умоляющим выражением лица, а потом смиренно кивнула, отодвинула тростниковую дверь в сторону и скрылась внутри. Лампы в этой комнате не горели. Я сам немного волновался, оставляя Кайо одну в такой мрачной комнате, но другого пути не было. «Футон возьмете в шкафу!» «Туалет через несколько комнат от вас!» — крикнул ей вдогонку Мория. Примечание. Футон — японская постель, которая стелится на полу. Конец примечания. «Хорошо», — последовал неуверенный ответ Кайо. «Отдыхайте», — сказал Мория. Дальше была моя очередь. На табличке по соседству было написано «Макиенома». Мори мрачным голосом сказал, что мы пришли, и мне ничего не оставалось, как войти внутрь. Из-за наклона коридора левая сторона порога при входе была немного выше. Поднявшись на приступку, я вошел в небольшую комнату. В нее, конечно, тоже вела тростниковая дверь. Как и в других комнатах, над входом во всю ширину двери была рамма с резным драконом. Сразу возле входа стоял бумажный фонарь, но он не горел. Я подумал, что тростниковая дверь не защитит мое личное пространство, но комната в два татами, в которой я оказался сначала, являлась лишь передней, а чтобы пройти дальше, нужно было сдвинуть в сторону вполне обычную раздвижную дверь. За ней была комната в четыре татами, и если закрыть дверь в разделяющей обе комнаты стене, то из коридора тебя никто не увидит. Только воздух мог проникнуть снаружи через резную вставку наверху. Мория не пошел за мной внутрь. Он ступил одной ногой в первую комнату, указал на находившийся там стенной шкаф и сказал, что подушки для сидения там, а в шкафу дальней комнаты лежат футоны для сна. Объяснив это в нескольких словах, он ушел. Тростниковая дверь выглядела крайне ненадежной, но, оглядевшись, я увидел лежащую рядом черную палку, которой дверь можно было подпереть. Конечно, это не поможет, если кто-то вздумает пнуть дверь ногой, но, по крайней мере, хоть какой-то запор. Мало того, раздвижную дверь между первой и второй комнатами тоже можно было подпереть палкой. Возникало большое сомнение в эффективности запирания двери, сделанной из дерева и бумаги. Но в любом случае самая дальняя комната имела двойную изоляцию от внешнего коридора. За комнатой в четыре татами была комната в шесть татами и с окном. Как и сказал Мория, в ней был большой стенной шкаф, за раздвижной дверью которого я обнаружил сложенное там постельное белье. Для запирания раздвижной двери между комнатами в четыре и шесть татами палку не предусмотрели. Но, конечно, если понадобится, ее можно просто принести из соседней комнаты. Мы пришли по наклонному коридору, но в помещениях пол был ровный. Из обстановки на все три комнаты были низкий столик, пепельница и бумажный фонарь. Ни телевизора, ни телефона, ни даже магнитолы. Скуповато. Может быть, это и неплохо, но несколько удивило отсутствие каких-либо отопительных устройств. И это на горе гораздо выше деревни. К тому же коридор продувается насквозь, а входная дверь из тростника. Я ожидал, что в каждой комнате будет хотя бы одна печка или катацу. Катацу — изначально комбинация угольной жаровни и находящихся над ней каркаса стола с отдельной столешницей. Сейчас в основном распространены электрические катацу, как с напольным обогревателем, так и крепящимся снизу к столешнице. Зимой они хорошо помогают, не исключено, что в других номерах они были. В комнате стоял слегка затхлый запах, какой бывает в долгое время пустовавших помещениях. Запах плесени. Его вовсе нельзя было назвать неприятным. Возможно, этот запах напомнил мне ощущение при возвращении в Йокогаму после долгих странствий. Сейчас, получив комнату, я почувствовал то же самое. Как я уже сказал, в комнате в шесть татами было окно с матовым стеклом. Я нашел его чрезвычайно старомодным. Запор окна, частично проржавевший, оказался завернут очень туго. Чтобы открыть его, мне пришлось приложить все свои силы. Когда я, наконец, отпер замок и открыл это неудобное окно, я обнаружил, что за ним нет ставен от дождя. Зато укреплен элегантный жёлоб для стока воды, сделанный из расщепленного вдоль ствола бамбука. По нему тихо текла чистая вода. Я поднял глаза. Далеко внизу расстилались сады и поля Каисиге. Из-за белого тумана и ночной темноты я видел не все, только речку и рисовые поля за рядами черных деревьев на переднем плане, да смутно проглядывающие между ними крестьянские дома с соломенными крышами. Мне не терпелось увидеть все это завтра утром после восхода солнца. Я быстро закрыл окно и затянул винт замка. вытащил из стенного шкафа холодный плоский футон. От него шел немного затхлый запах, но сверху лежали сложенные чистые простыни. Постелив постель, открыл дорожную сумку, вытащил оттуда и надел тренировочный костюм, который обычно беру с собой в дорогу. Потом я снова вышел в коридор, направляясь в ванную. Было холодно. Поднявшись немного по наклонному коридору в поисках туалета, я сразу же нашел его за соседней с моей комнатой, которая называлась Бекко-нома. Туалет был не особенно старым или грязным, но в нем слегка пахло. Возможно, именно из-за этого мать с дочерью, которых я видел раньше, проделали долгий путь в туалет в другом здании. Однако эта мысль лишь промелькнула в глубине моего сознания. Глаза мои готовы были сомкнуться. Хотя я только что видел труп женщины, это не прогнало мою сонливость, что, думаю, было еще и следствием некоторого моего опыта в уголовных делах. Я быстро вернулся в свою комнату и, даже не удосужившись подпереть дверь, поспешно забрался в постель и сразу забылся сном.